В данном фрагменте Блаватская только показывает отличие эзотерического тайнознания саддукеев от экзотерического поверхностного знания фарисеев. Но внутри знания древних танаимов существовало несколько течений, о которых подробнее мы поговорим во второй части нашей книги. Естественно, что этими тайными знаниями саддакидов не обладали ни хасмонеи и левиты, род которых в священнической иерархии был самым низшим, не надо думать, даже лучшие каббалисты фарисеев. Примечание. Саддукеев беспочвенно обвиняют в отрицании бессмертия личной души и воскресения физического и личного тела. Для всех остальных евреев они были тем же, чем изысканные и образованные гностики являлись для прочих греков в первые столетия нашей эры. Саддукеи, не маккавейские, аве, были учеными и образованными людьми Иерусалима и занимали высшие должности, как, например, верховных жрецов и судей, тогда как фарисеи почти с начала и до конца были пенксифами иудеи. Смотри Блаватская, Теософский словарь, статья Саддукеи. Пенксиф – елейный лицемер. Герой романа Чарльза Диккенса Мартин Чезлвит, А.В. Захваченный маккавеями сан первосвященников Иерусалимского храма в этом смысле должен был считаться мудрецами Израиля номинальным, если не бутафорным. Вместе с тем саддакиды были заинтересованы в том, чтобы слиться с новой властью. В свою очередь и маккавеи, ставшие правителями Иудеи, продолжали разыгрывать карту народных героев, подстраиваясь под настроение населения, требовавшего вернуться к идеалам восстания. Им также, в конце концов, стало выгодно опереться на священническую аристократию. После так называемого возвращения иудеев из вавилонского пленения, пока вассальная Иудея зависела от персов и македонян, саддакиды постепенно сосредоточили в своих руках не только духовную власть, но и светскую. Как аарониды, род Аарона, саддакиды пользовались большими доходами, которые в виде религиозных налогов взимались, согласно Моисееву закону, со всех произведений земли. Таким образом, саддакиды составляли в Иудее не только родовую, но и денежную аристократию. Кроме того, в их собственности находились крупные земельные наделы. Соответственно, их психология целиком характеризовалась классическим феодальным консерватизмом. С другой стороны, главенство части храмовой элиты над финансовым оборотом превращало эту часть в, так сказать, передовой отряд зарождающегося капитализма. Своего влияния и могущества саддакиды не лишились и тогда, когда высшая власть над страной перешла от них в руки хасмонеев. Группируясь вокруг новоявленной царской династии в качестве военачальников и советников, саддукеи вновь сумели сосредоточить в своих руках военную и административную власть, лишь редко уступая фарисеям. Как отмечается в словаре Брокгауза и Ефрона, исследованиями профессора Хвольсона установлено, что за все время существования второго храма с 516 года до нашей эры все первосвященники его, которые вопреки еврейской традиции были вместе с тем и председателями Иерусалимского Синедриона, принадлежали исключительно к саддукейской секте. Только за несколько лет до окончательного разгрома Иерусалима, 70-й год нашей эры, в смутное время народного восстания, когда власть перешла в руки демократов-фарисеев, саддукейские первосвященники уступили место фарисейским. В это же время издан был целый ряд законоположений, направленных к тому, чтобы ослабить по возможности саддукейскую секту. С падением Иерусалима и упразднением жертвоприношения, примечание, традиция запрещает приносить жертвы вне Иерусалимского храма, Второзаконие 12:13-14. Берегитесь приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, на том только месте, которое изберет Господь. Саддукеи разом потеряли как политическое свое могущество, так и духовное свое значение. Таким образом, садокиды, став наследственной кастой жрецов, со временем полностью разделили печальную судьбу многих эзотерических школ, превративших знания в доходное предприятие. Многие из них встали на путь левой тропы. Прочие саддукеи, такие как основатели кумранской общины, вынуждены были порвать с нечестивой конгрегацией и более не возвращаться в Иерусалимский храм.